Принятие в сознание положений учения служит ступенями устремления для духа, когда он освобождается от тела. Несравнимы по длительности жизнь в теле и жизнь вне его после смерти тела. Жизнь в теле – только подготовка для жизни вне его. Надо знать, прежде чем уметь или мочь. Учение дает это знание. Мы признаем только знание, утвержденное опытом, практикой и приложением. Теоретиков много, но практики где? Приветствуем каждую попытку приложить в жизнь получаемые знания. Это прочная гарантия на право получения новых знаний. Хочу устремись на большие дела. Помощники очень нужны, но где они, применяющие? Каждое применение кристаллизует мысль в форме энергий, отлагаемых в чаше. Кристаллы этих энергий образуют сокровище чаши – камень. Сокровище умножается и растет при применении посылаемых мыслей, когда учение сделано жизнью своею. Столько можно получить, если отдать весь многовековой сор. Обмен выгоден. За свет будущего, за свободу полетов, за близость нашу, неужели будет жаль расстаться с любимыми и привычными тараканами и блохами, и гнусом мышления? Будущее велико, но войти в него можно лишь в светлых и чистых одеждах духа.